Да. Алло, здравствуйте. Ольга Михайловна. Да. Меня зовут Поваренко Юлия Борисовна, инспектор досудебного взыскания компании «Эверест». Разговор записывается. Ольга Михайловна, звоним мы вам по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой организацией. Миккредит, с июля месяца нет оплат. Почему не вносите оплаты? Миккредит еще в суд не сходил. А кто вам сказал, что он обратится в суд? Ну, он же хочет денег получить. Пусть идет в суд. Ну, вы не собираетесь в добровольном порядке оплачивать? Конечно, в добровольном порядке собираюсь после суда. Но почему после суда? Если у вас есть задолженность, почему вы ее не оплачиваете? Ну, если Миккредит хочет получить денег, пусть идет в суд. Что значит, если хочет? Вы взяли денежные средства, вы их обязаны вернуть. Что значит хочет? У меня есть ощущение, что это была благотворительность со стороны Миккредита, потому что он мне никаких требований не выдвигает. Ольга Михайловна, у вас требования, все условия прописаны в договоре займа? Не знаю, но Миккредит-то ничего не требует. У меня есть ощущение, что ему ничего не надо. Что значит не требует? Вы обязаны возвращать сроки, установленные вашим кредитором. Но кредитор-то не требует. Мы выставляем требования от имени вашего кредитора. Вы будете являться, когда кредитор меня уведомит. А пока... Вас уведомляли, Ольга Михайловна, на электронную почту, тоже в личном кабинете информация отображается. Бросьте вы эту чушь вообще нести. Какая электронная почта? Ольга Михайловна, это вы глупости говорите, это раз. Во-вторых, вас уведомить в письменном форме, если обязаны, согласны. Перепродан. Да в чушь не несите, Эверест. Ну что же вы такие юридически все безграмотные там сидите? А? Ольга Михайловна, если вы юридически подкованный человек, подкована лошадь в поле, а я грамотный человек. Кто вам дает право нарушать договор займа? Гражданский кодекс. Какая статья? 307. О чем она гласит? О том, что я имею право воздержаться от оплаты. 307 статья гласит, да. Понятие обязательства и да. Неустойки его. Да. Про неустойку там нет ни слова. Его... Понятие обязательства и основания его возникновения. Так. Читали? Так. Или вы только по названиям статьи читаете? Что значит по названиям? А ну вы сейчас название статьи мне назвали, а внутрь заглядывали? Так. Ну, заглядывайте. Кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательств. Дальше. Пункт первый. Дальше. Гражданского кодекса. Дальше читаем. Ольга читаем Михайловна. Дальше. А что вы читаете? Читайте пол предложения. Прочитала пол предложения. Сидит такая хитренькая. Читайте дальше, Ольга Михайловна. Так я прочитала. Что дальше написано? Прочитали, плохо, значит, прочитали. А должник имеет воздержаться от внесения оплаты. Ольга Михайловна, вы сейчас говорите. Почему глупости? Это я глупости говорю? Вы хотите сказать, что там такого не написано? Ольга Михайловна, вы хотите сказать, что там такого не написано? Эверест, вы хотите сказать, что там не написано такого, да? Ольга Михайловна, я за нее. Хватит повторять мое имя, отчество. В договоре займа у вас все прописано, Ольга Михайловна. Все понятия, все пункты. Силу обязательства. Одно лицо должник обязано совершить в пользу другого. Лица кредитора, определенное действие, как то, передать имущество, выполнить Ольга работу, Михайловна. Оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, Ольга уплатить Михайловна. Деньги и т.п. Либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Слышали Ольга слово Михайловна, «воздержаться»? Ольга Михайловна, я вам осознанное уклонение от оплат зафиксировала. Передаем дело вашему кредитору. Где отклонение от оплаты? Служебный подлог. Ольга Михайловна, поедете, я вам осознанное уклонение от оплаты. Выращивать грибы. Вы меня услышали? Вы Ольга меня Михайловна? Услышали, Эверест? Я не знаю, служебный чем вы занимаетесь, подлог каким способом. Уголовно наказуемое преступление. Ольга уголовница. Михайловна, вы не меня слышите? Уголовница? Не стыдно Ольга тебе? Михайловна, вы меня сейчас под запись разговора оскорбляете. Я тебе говорю, что ты уголовник. Вы меня сейчас под запись разговора оскорбляете. Там тебе не стыдно? Это статья Уголовного кодекса. Тебе не стыдно, уголовница? Вы меня слышали? Вы ты меня слышала, слышали, уголовница? Вы меня слышали? Нет, не слышала. А ты меня слышала? По адресу регистрации ожидайте. Не существует инспекционной комиссии в Эвересте. Это все чушь. Они только телефонные звонилки. Они могут только по телефону угрожать, языком своим трепать. Ольга Михайловна, никакого выездного отдела не существует. Его никто никогда не видел. Это все пугалки. Кто вам угрожает? Только пугалки умеют говорить сотрудники Эверест. Ни законов не знают. Выездной группы не существует. Звонят, сбрасывают, пререкаются. Ольга Михайловна, Ольга Михайловна, я за нее хватит истерично повторять мое имущество. Успокойтесь, попейте водички. Попейте водички, потом продолжим разговор. Вы что сегодня кушали? У вас все в порядке? Вы где находитесь сейчас? Мы направляем к вам выездную группу психиатров. Ольга Михайловна. Срочно! Да, собака с милицией приедет сейчас. Куда выезжать? Значит, скажите адрес. Инспекционную комиссию по месту психиатры вашей. Вам выезжают. Вам скажите адрес. Уклонение от оплат, я вам куда выезжать психиатрам? В срочный случай вас нужно изолировать от общества. Куда едет ехать психиатрам? Вам срочно необходима помощь. Помощь вам необходима срочно. Куда выезжать психиатрам? Женщина, вы сумасшедшая. Вы несете угрозу для окружающих. Куда выехать психиатрам? Всего вам доброго. Удачи. Вам вообще, куда психиатров посылать? До свидания. Куда послать психиатров? Куда послать психиатров, женщина? Женщина, не отключайтесь, я за вас переживаю, вы можете вред себе нанести. Куда психиатров послать? Только не отключайтесь, разговаривайте со мной. Пожалуйста, женщина, не отключайтесь, говорите со мной, говорите. О, Господи, мы ее теряем. Мы теряем ее. Группа выездного реагирования, срочно. Или кто там, как это называется? Алло, Эверест, вы живы? Эверест! И тут так драматично, как в фильмах. Пульс вот этот. Эверест, я трубочку первой никогда не кладу. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Наталья Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Дмитриева Анастасия Юрьевна. Звоним на данный момент из банка Тинькофф. Отдел предоставления льготных условий. Сообщите нам, по какой причине вы уклоняетесь от оплаты? Вы отдел задавания вопросов или предоставления льготных условий? Наталья Александровна, давайте вернемся к конструктивному диалогу. Я представила вам отдел, так. И мне необходимо уяснить, по какой причине вы не платите. Ну, если вам это необходимо, вы можете почитать комментарии предыдущих сотрудников. А вы не можете повторить? Или какие-то сложности? Я каждому вашему сотруднику должна это повторять. Да, Наталья Александровна, каждому. Где это написано? Сообщать до тех пор, пока нарушаете условия договора. Где это написано, что я буду это делать? Наталья Александровна, а где написано, что вы месяцами подряд можете не платить? Где написано, что я должна это делать? Я вам тоже только что вопрос задала. Я первая задала. Я думаю, что мы ответили друг другу на вопрос. Нет, вы не ответили на мой вопрос, где уточните, написано, что так, я должна это делать. Вы диктовать условия не будете, голос повышать вы будете, не я не повышала голос. Вы, уточните, вы хотите общаться вот оплаты, в таком формате? В таком случае необходимо. Вы хотите в таком формате общаться? Я нормально задала вопрос изначально. А я абсолютно нормально вам говорю, что я не попугай повторять одно и то же каждому звонящему. Наталья Александровна, это понятное дело, безусловно. Повторное уточнение информации, отвечая на ваш вопрос, позволяет не только идентифицировать вас, но и помочь решить вопрос ваш. Помогаете. Только чем подробнее на основании, вы расскажете на основании о вашей предыдущих практике. Комментариев помогаете. Ничего не изменилось с тех пор. То есть я так понимаю, что на данный момент, что в прошлый раз вы не намерены были разговаривать толком с нашим сотрудником. В смысле, не, сейчас, да? Чем вам не нравится, это, как я разговариваю? А что? Что? В прошлый раз вы говорили, что вы отказываетесь вопрос решать по телефону. Как это понимать вообще? Я сказала, что никакие предложения по телефону я не принимаю. Наталья Александровна, наш банк работает дистанционно. Это ваша проблема исключительно. Ваш банк не очень хорошо себя зарекомендовал. Я не верю вам на слово. Наталья Александровна, а это уже не вам решать. В смысле не мне решать? В данной ситуации, в наших с вами отношениях, это решать непосредственно мне. Это решать непосредственно. Заказным письмом направляйте. Нет, направлять на почту. Значит, не стоит сотрясать тут воздух, я не принимаю по телефону. Нет, я вот после этого, дорогая моя, слово вы не скажете. Если вы воспитались в лесу и не умеете нормально разговаривать с людьми, то готовьтесь к тому, что с вами разговаривать будут только так, как я сейчас с вами разговариваю. Это понятно? Наталья Александровна. Это понятно? Нет, непонятно. Ну, я понимаю, что информация не для средних умов, но вы как-то напрягите извилины и постарайтесь понять. Я не намеренно кладите трубку. Трубку кладите, если не намерены. Можете быть свободны. Можете быть свободны, если не намерены. Я вас уведомляю, что сейчас, на данный момент, банк готов с вами. Я не нуждаюсь в таких предложениях. Все предложения направляйте на почту по Почте России, на адрес регистрации. Тогда я вам сообщаю, что на основании 382 статьи банк вправе передать ваш долг сторонним. Отлично, это будет прекрасный вариант. Замечательный, он меня очень устраивает. Прекратите перебивать. Нет, не прекращу. Нет, не прекращу. Буду разговаривать только так с вами. Вы мне не нравитесь. А вам никто не говорил, что я вам должна нравиться? Ну, вы мне не нравитесь, поэтому только так и буду разговаривать. Это ваше личное дело. Вот. Вас уведомляю, что в таком случае вы уже не будете являться клиентом банка. Да мне по барабану, продавайте, давайте по 382-й. Продавайте, слышите меня, продавайте, не нужна мне эта ненужная информация. Продавайте. Хорошо, мы зарегистрировали данную информацию, то есть вы отказываетесь платить в добровольном порядке. Я правильно понимаю? Слово хотя бы такое сказала. Я сказала, отказываюсь? Я у вас уточняю информацию. Я не вижу смысла что-то вам отвечать, потому что вы же все равно зафиксируете то, что вам нужно зафиксировать. У вас же по регламенту либо отказ, либо обещание. Третьего не дано. Поэтому как бы не вижу смысла. Понятно, Наталья Александровна. Ну, то есть я так понимаю, что на данный момент от условий, которые мы готовы вам сейчас именно в рамках текущего разговора... По Почте России присылайте на адрес регистрации. Я вас услышала. Я имею в виду, что в рамках текущего разговора... Не-не-не, по телефону это фигня. Не обсуждаю по телефону такие вещи. Хорошо. Уведомляю вас, что на данный момент, откладывая дату платежа, вы только усугубляете ситуацию. Вы обязаны вносить оплату в установленные сроки. В противном случае действия банка, направленного на возврат долга, будут продолжаться. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Не желаю вам того же. Трубочку кладем, Тиньков. Это денежков не заплатят, если трубочку положу первая, да? Но виси. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ильдар, представляю банк «Восточный экспресс». Вам удобно разговаривать? Фамилия, имя, отчество. А вы знакомы с Любовью Николаевной? Фамилия, имя, отчество. Ильдар. А я не могу вам сообщить фамилию, отчество по правилам банка. Только меня не интересуют ваши личные правила, а пока вы не готовы сообщать свою фамилию, имя, отчество, общаться мы не будем. По правилам банка я могу вам сообщить данную информацию. Мне наплевать на правила банка, мне не наплевать на 230-й федеральный закон, по которому вы обязаны сообщить фамилию, имя, отчество. Если не готовы соблюдать закон, кладите трубку. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Слушаю. Это Минкредит Созыскания, Сергей Михайлович. Фамилия. По поводу оплаты вашего звонка, Максим Васильевна. Необходимо сегодня погасить долг. Фамилия. 5000 рублей. Фамилия. Деньги ваши как раз поступят. Я вам представил себе. О, Сергей Михайлович. Ага, хорошо. А кому вы звоните? Так. Вы Оксане Васильевне, я звоню. Ага, хорошо. И заново еще раз. Хорошо, весь текст. Я не... Некорректная формулировка. Заново весь текст. Сумма долга. Сколько дней просрочки. Уважаемые, деньги во сколько от вас сегодня поступают по договору? Не хотите говорить? Вы не хотите, что сумму свою не знаете, что ли? Ну, я хочу, чтобы вы озвучили. Что еще раз? Хочу, чтобы вы озвучили. Ну, вы сами Васильевна, все верно? Все верно. Ну? Сумма оплачивалась 4950 рублей, если через сайт. Наличные 5000 рублей. Сумма действительно у вас до 6 часов. Деньги гарантируете нам? А потом что будет? Ну, ты потом что будет? Потом договора. Штраф, сейчас начнем звонки по родственникам, по вашим, по друзьям, по знакомым с целью финансовой помощи. А, да? Ну, начинайте давайте. Ага, ну что, фиксируем отказ от оплаты? Не, не отказывалась. Значит, через час деньги будут, вы услышали? Ну-ка попробуйте. Деньги будут, значит, последствия из-за закона. Ты что, ты в себя там поверил или что? Нет, не было, потом не будет. Что с голосом так? Информировали.